таких условиях накопленные 77 единиц ОС – это не более, чем пыль под ногами, ведь цены на улучшение навыков жутко кусачие. Для изучения и развития навыков F-ранга нужно потратить следующее количество ОС. F1 – 10 ОС, F2 – 20 ОС, F3 – 40 ОС, F4 – 60 ОС, F5 – 80 ОС. Получается, мне сейчас хватит запасов только чтобы поднять один навык до 3 уровня за 40 ОС и еще один до 2 уровня. Еще и на карту тактика малых групп останется, с учетом новой информации, что копии навыков создаются лучше всего, когда навык развит хотя бы до 3 уровня. Если опираться на эту информацию, то выбор становится очевиден. Внимание! Желаете улучшить целебное дланье в плюс до 3 уровня за 40 ОС? Да нет, да. Ни путешествий по чужой памяти, ни отработки навыков в пространстве, просто в голову стали загружаться знания и практический опыт. Результатом улучшения навыка, в первую очередь, стал скачком усилившийся контроль и большая вариативность использования. Теперь мне было под силу сжать энергию лечения в луч и производить точечное лечение поврежденного участка без разбазаривания энергии, и это радует. Дальше по плану было усиление тела. С кресла я переместился на диван и прилег поудобнее. Внимание! Желаете улучшить крепкие кости F до 2 уровня за 20 ОС? Да нет. Да, подтвердил я улучшение костей, и началась форменная пытка. Кто же знал, что восприятие подкинет такой косяк? Хорошо, что голова у меня на месте. Пусть и с запозданием, но контроль боли я додумался включить и выдохнул с облегчением. Уже через 20 минут я спокойно делал разминку, приводя в порядок свой организм. Да уж, такое впечатление, что моя масса увеличилась килограммов на 5. Вернулся в кресло и допил давно остывший кофе. Он так и остался стоять на небольшом хромированном журнальном столике. Отставил пустую чашку и сконцентрировался на своем состоянии после улучшений. Да, улучшение интеллекта пошло мне на пользу. Еще, как минимум, один или даже два навыка моя голова точно потянет без лишнего перенапряжения. Вот и отлично, двигаемся дальше. Внимание! Желаете изучить тактику малых групп? За 10 ОС? Да нет. Да, стоило подтвердить изучение навыка, как голова наполнилась огромным объемом знаний, начиная от чьих-то конспектов, где были нарисованы 5 точек, от которых расходились стрелки, и красной ручкой была написана очередность, до обрывков чужой памяти из реальных ситуаций, когда применялись те или иные тактические варианты. К сожалению, везде я был словно сторонний наблюдатель, не столько проживающий ситуацию, сколько смотрящий сверху на нее и на поведение бойцов, как в какой-нибудь стратегической игре. Но рано или поздно хорошее всегда заканчивается, вот и изучение навыка завершилось. Я откинулся в кресле и тяжело дышал, голова все же побаливала. Военной подготовки до этого у меня никакой не было, не считая пары походов в тир и стрельбы из спортивных малокалиберных пистолетов. Так что полученные знания нужно обдумать, пропустить через себя и сразу же начинать применять на практике. Баланс 7260 ОС. Нужно сделать перерыв, да и небольшую инвентаризацию провести в хранилище медальона. Трофеи сгорел и не разобраны, сама обезьяна ОС не отдала, да и шестопер у нее был интересный. Открыл окно в пространственное хранилище и когда полез туда рукой за сумкой и шестопером, мой взгляд наткнулся на одиноко стоящий ларец с филактериями. Вот и ими сейчас тоже займусь. Вдруг получится сложить осколки вместе и тем самым поднять себе шанс на выживание? Поглядим. Вытащил ларец и поставил его себе на колени, откинул в сторону крышку и залюбовался теплым свечением камней, что лежали здесь, дожидаясь своего часа. Свой камень нашел моментально, меня к нему будто тянуло. Взял его в руку и ощутил родственное тепло. А если идентификация, применяю на нем навык и вглядываюсь в системную информацию, что появилось перед глазами. Филактерия. Описание. Ранг 1. Осколков 1-10. Свойства. Конденсирует зарождающуюся душу. Вероятность притянуть душу 1. Вероятность воскрешения 0-0-0-0-1. Возможность посвятить камень одному из божеств. Возможность улучшить. Может быть использована для создания малого алтаря 1-10. Ересь. Привязка. Насыщение 0-100 ОС. Владелец. Медведь. Так вот оно что. Получается, что я все это время носил с собой настоящую драгоценность и даже не догадывался об этом. Это же не просто камни, которые дают мизерный шанс на воскрешение, а явно что-то большее. Именно тот самый неизвестный кусочек пазла, который позволит мне изменить свою судьбу и начать свой путь к высшей силе. Я аккуратно вытащил все камни и разобрал их по кучкам, пересчитал все филактерии, что достались мне от древнего жреца, и проверил их состояние. Их оказалось всего 17, правда, часть была повреждена, и в сухом остатке у меня на руках сейчас есть 11 пустых филактерий, не считая мою собственную, к которой уже привязана частичка моей души. Подозреваю, что те филактерии, к которым были привязаны души игроков в момент их окончательной смерти, разрушились. Главное, у меня сейчас есть все необходимое для создания малого алтаря ереси, да и после использования на них идентификации название камней изменилось. Если раньше они были филактериями, то теперь стали отображаться как осколки алтаря. Я сложил все найденные камни на журнальный столик, сел прямо на пол. Как же их объединить? Сложил 9 осколков алтаря в отдельную кучку и добавил к ним, положив прямо сверху на остальные камни, свою собственную филактерию. Система тут же разродилась новым предложением. Внимание! Желаете создать малый алтарь ереси? Да нет. И в этот момент интуиция просто взвыла, распаляя чувство тревоги на полную катушку. Внутри головы зазвенел набат, по которому кто-то стучал пудовыми молотками. Чтобы точно дошла до меня вся опасность ситуации, стало казаться, что я сейчас не на полу сижу, а стою на краю обрыва и вот-вот рухну в пропасть, как последний дурак. Рывком схватил в кулак свою филактерию и убрал подальше от этой могучей кучки. Надпись исчезла, а следом за ней успокоилось и чувство опасности. Меня немного колотило, струйки пота скатывались с моего лица, но неужели я так легко сдамся? Ну уж нет. Ну, если целиком решить вопрос не получается и это очень опасно, то буду слона есть маленькими кусочками. Выдохнул, успокоил дыхание и колотящееся в ужасе сердце и снова взялся за дело. В моей правой руке, зажатая в кулаке, так и осталась лежать филактерия. В левую взял незаполненный осколок алтаря и медленно стал приближать их друг к другу. Стоило им только краешком соприкоснуться, как появилось новое системное оповещение. Внимание! Вы хотите провести слияние осколков? Да нет. Фух! На этот раз чувство опасности молчало в тряпочку. Я, конечно, волновался, но никаких признаков беспокойства или того сумасшедшего чувства опасности не было. В последний раз взвесил все за и против и приступил к делу. Да, агрознакомый коктейль из удовольствия и боли затопил мое сознание. Система словно издевается. Вся разница лишь в том, что в этот раз болело не тело, а словно мою собственную душу надули гелием, как воздушный шарик, и она теперь давит на стенки, пытаясь выбраться за пределы моего тела. И это чувство несло в себе и сильную внутреннюю боль, и туманящий разум кайф. Получилось. Моя филактерия заметно увеличилась в размере, да и шансы на воскрешение подросли. Я прислушался к внутренним ощущениям. Силы есть. Беру в левую руку новый осколок алтаря. Возвращаюсь в мягкое кресло. Делаю глубокий вдох-выдох. Поехали. Внимание. Вы хотите провести слияние осколков? Да нет. Второй. Пятый. Чем больше осколков я собирал, тем легче проходил процесс слияния, но боль все равно оставалась со мной, и никакие фокусы с контролем боли тут не помогали, болело ведь не тело. Душа, не знаю, мне до сих пор в нее с трудом верится, но это не повод останавливаться. Седьмой, восьмой. С каждым поглощенным осколком моя собственная филактерия увеличивалась в размерах. Сначала она стала размером со сливу, увеличилась до среднего яблока, и когда я присоединил предпоследний кусок, доводя общее количество осколков до 9, стал размером со здоровый грейпфрут. Взял последний, 10-й осколок в руку и остановился. Что-то в этом было неправильное. Червячок сомнения стал грызть мою уставшую душу. Перед тем, как делать последний рывок, надо хотя бы проверить саму филактерию, насколько она изменилась из-за увеличения количества осколков и размера. Может быть, появились новые свойства или какая-то другая, не менее важная информация. Идентификация. Филактерия. Описание. Ранг. 1. Осколков. 9-10. Свойства. Конденсирует зарождающуюся душу. Вероятность притянуть душу. 5. Вероятность воскрешения. 0-5. Возможность посвятить камень одному из божеств. Возможность улучшить. Может быть использован для создания малого алтаря. 9-10. Ересь. Внимание! Для повышения шансов на создание малого алтаря рекомендуем заполнить филактерию не менее, чем на 50 ос. Привязка. Насыщение. 0-100 ос. Владелец. Медведь. Вот же эта гребаная система ИСУ. чуть было не нарвался на пустом месте. Хорошо, хоть есть запас ОС в игле, и сейчас могу быстро раздобыть нужную сумму, лишь бы только на новый уровень не улететь. Спрятал в ларец все целые и разрушенные осколки алтаря, взял свою филактерию и отправил их через пространственную воронку в хранилище медальона. Там они точно будут в порядке. Встал с кресла и потянулся. Хорошо то как. Размял собственное тело легкой зарядкой. И понял, что голодный уже как волк, и не мешало бы мне немного отдохнуть перед новым рывком, чтобы глупости не наделать. А самый лучший отдых — это что? Смена деятельности. Значит, после обеда займусь разбором добычи, что досталось мне с гориллы. Заодно и ос с иглы заберу. Прислушался к звукам, что наполняли дом. На втором этаже тишина, Алина пока еще спит. Пух ходит по первому этажу и вдумчиво обнюхивает все, до чего только может дотянуться его нос. Я сел за стол, достал себе хлеб, вилку, тарелку и банку тушенки. Не успел ее открыть, как тут объявился пушистый нахлебник, уселся рядом со мной на пол и с прискорбным выражением глаз положил на мою ногу свою лапу. Такой бедный, само несчастье. Ну, тащи давай сюда свою миску, не на пол же тебе еду высыпать. Пух мигом подорвался, и не успел я еще вытряхнуть из первой банки мяса в собственную тарелку, как мой мелкий помощник с грохотом опустил миску у моих ног. За шум хотел ему уже отпустить леща, но куда там, он почувствовал, что накосячил и пулей рванул под стол. Хрен с тобой, золотая рыбка, держи. Достал еще одну банку тушенки и высыпал ее в миску питомца. Таким темпом скоро будет нужно на охоту идти. Перекус завершился традиционной чашкой кофе, а сам я углубился в изучение пространственного хранилища. Первый проверил трофейную сумку гориллы, она оказалась сумкой мародера Е-ранга, залез внутрь и отметил, что комплект хранящихся в ней вещей был практически стандартным. Тут находился полный набор из 5 эликсиров жизни и такого же количества эликсиров ледяной маны. Хранилось системное продовольствие, вяленое мясо, какие-то орехи, несколько керамических кувшинов и гордость хозяина, что хранилось отдельно от всего, одна бездонная фляга Е. Вся еда при проверке имела статус предмет системы, но это никаких дополнительных характеристик не давало, просто если бы они были обычными, скорее всего, пронести их в наш мир, используя всего лишь сумку Е-ранга, горилла бы просто не смогла. Почти весь оставшийся объем занимали вещи, что эта обезьяна успела награбить здесь, на земле. И, глядя на весь этот хлам, я с легкостью мог утверждать, что бывший владелец честно заслужил звание истинного мародера. В сумке хранились подсвечники, кадила, рясы священников, разнообразная церковная утварь, даже трехногие табуретки. Такое чувство, что горилла собирала все, что попадалось ей под загребущую лапу. Лучше бы она себе еды побольше нахапала. Тут же нашлась и оружейная карта ножны от шестопера, который, к моему удивлению, оказался ни много ни мало Е-ранга. Кстати, проверил его при помощи идентификации, но никаких добавочных свойств не нашел. Но все равно это серьезное усиление моего арсенала. Вернул его в карту ножны и спрятал в кольцо. Туда же переложил все полезные вещи, что нашлись у обезьяны, вот только что делать с мусором. Решение пришло внезапно. Я зашел в ванну, забрал с сушилки всю свою сухую и чистую одежду. Видимо, Алина вчера позаботилась. Вытащила ее из стиралки и вывесила сушиться. Молодец, подруга, даже улыбнулся, складывая все себе в кольцо. Заодно убрал одежду жреца в карту и переоделся в привычную для меня одежду новичка. В ней, по крайней мере, нигде ничего не поддувает. Подошел к двери. Наматывать на ноги портянки не стал, обойдусь обычными носками. Впрыгнул в сапоги, перекинул через плечо сумку и вышел за дверь. Пух ни на шаг от меня не отставал. Зашел за угол соседнего дома, что стоял от нас в стороне, и начал наглым образом вытряхивать из сумки весь хлам прямо в снег, подальше от глаз. Да, это не экологично и социально безответственно, но не вести же мне все это добро на своем горбу дальше, да и кому его возвращать? Ехать обратно, а в любом другом храме мне у виска покрутит, в лучшем случае, а в худшем, в расхищении церковного имущества обвинят, вот надо оно мне, еще я из-за жестяного ведра с огарками свечей проблем не выгребал. Ладно, с хламом разобрались, а теперь распахнул пошире воронку хранилища и, ухватившись за лапы гориллы, потащил ее наружу. Ух, уже и забыл, какая она тяжеленная, еле вытащил. Игла все так же торчала из тела, плотно застряв в костях обезьяны. Хорошо, что теперь вырезать иглу не придется, ведь в моем арсенале появился пространственный телекинез. Активировал его и обхватил покрепче иглу. Стал медленно, потихоньку выкручивать ее из тела гориллы. Игла стала постепенно выниматься, и этого хватило для создания устойчивого магического канала между нами. Тут же прилетело системное оповещение. Внимание! Получено 234 ОС, 241, 260. Фух, самую малость проскочил, еще бы чуть-чуть, и вместо кучи ОС получил бы шиш с маслом и новый уровень в придачу. Повезло, вырезал из груди гориллы ядро маны на 1100 единиц, отрубил ей лапы, чтобы было чем кормить пуха, не все же ему мою тушенку есть. И на этом, довольный собой, вернулся в дом. Кстати, пух за мной не пошел, решил еще немного пошляться по округе, да и его заинтересованные взгляды в сторону трупа гориллы не остались мной незамеченными. Пусть ест, лишь бы на пользу шло. Я вернулся в дом, скинул с себя сапоги и направился к креслу. Продолжим. Достал из хранилища филактерию и направил в нее свое внимание. Внимание! Вы хотите передать в филактерию 90 ОС, да нет? Да. Подтвердил я списание и, удостоверившись, что процедура прошла успешно, приступил к следующему шагу. Вытащил из ларца осколок алтаря и медленно, контролируя каждое свое движение, прислонил его к собственной филактерии. Внимание! Желаете создать малый алтарь ереси? Да нет, да. На этот раз боль, что была в момент присоединения осколков, показалась просто цветочками. Мой внутренний мир вскипел. Было такое чувство, что мою душу сейчас рвут на части, потом насильно сминают в шар и начинают лепить из нее что-то новое. Все горело огнем, да и филактерия проходила через видимые глазу изменения. Ее форма плыла и менялась, свечение усилилось в несколько раз. Наконец все завершилось. В моих руках на месте шара филактерии появилась четырехгранная равносторонняя пирамида, прям копия египетских пирамид в миниатюре, только словно хрустальная и наполненная внутренним желтым сиянием. Внимание! Вы создали малый алтарь ереси. Внимание! Количество очков ереси больше 5. Внимание! Все условия выполнены, происходит зарождение еретического культа. Внимание! Вам, как главе культа, необходимо выбрать название и символ, или это будет сделано автоматически. Осталось времени для принятия решения. 0004:59. Глава 26. Культ. Секунды отсчитывались с пугающей быстротой, а я не переставал ловить себя на мысли, что вот она опять меня накрыла жопа с придумыванием названий. А я ведь в этом, мягко говоря, не силен. Но и такой серьезный шаг на откуп системе тоже доверить нельзя. Знаю я уже ее. Впаяет какую-нибудь пафосную или бессмысленную фигню, и живи потом с этим как хочешь, а решишься поменять, три шкуры спустит. Я прям чувствую, что если не успею определиться, то мне прилетит что-то похожее, что было у гнолов. Ну, например, культ медведя. Только вот зачем мне это? Если создавать культ здесь, на земле, то, скорее всего, мне придется скрываться от богов. А культ медведя – это прямой шанс отхватить неприятности, даже от обычных конфессий. Они тоже гоняют секты направо и налево, да и ассоциации у простого народа будут так себе. В конце концов, я же не блохастый гнол, чтобы радоваться и прыгать от счастья лишь потому, что культ назван моим именем. Херня это все, нужно быть умнее. Ведь вся современная жизнь обычного человека – это бесконечная реклама, пиар и маркетинг. Еще и народная мудрость сквозь века пробивается, как корабль назовешь, так он и поплывет. А мне надо, чтобы корабль мой прямо на всех парусах устремился в светлое будущее и с минимальным риском. Да и как, КВИ, главное, где я буду набирать себе сторонников. Я не могу сплотить вокруг себя большое количество людей лишь на преклонении моей силе или мне как лидеру. Даже у самой захудалой ООшки есть миссия и слоган в придачу, которые компания скармливает в массы, продвигая себя в народ и делая личный бренд. Так должно работать и тут, вон как у Тойота, управляя мечтой. Вот и мне нужно что-то такое, чтобы цепляло. Ну, думай, голова, думай. А если посмотреть на ситуацию с другой стороны, заявлять о себе не как о культе и, тем более, ереси, а схитрить, сыграть на восприятие людей. Ведь с давних времен существуют различные ордена, кланы, гильдии, кооперативы, на худой конец. Что, если для всех вокруг мы будем не культистами, а гильдией охотников, или убийц? Хотя нет, на убийц общество всегда плохо реагирует. Это уже ближе. А если так, культ орден охотников или орден очищающих? Хотя все ли поймут смысл, который заложен в очищающих, а то еще свастику повесят и нацистами или фанатиками назовут. Хрен потом отмоешься. Кажется, определился. Только ввел в строку название культа. Орден охотников, как теперь передо мной стала не менее сложная задача, создать символ, а точнее, герб. В интерфейсе возник белый квадрат чистого листа, и на нем по моему запросу стали возникать различные образы. Символ, меч, щит, секира, пламя в кубке. Нет, все не то. Ведь мы орден охотников, должно быть что-то простое, понятное и легко узнаваемое. А если взять за основу идею римских легионов или геральдику наших аристократов, если убрать религиозную тематику с крестами, звездами и серпами, то в чистом остатке видится не так уж много вариантов. Или звери, или рыцари, их экипировка, в редких случаях, растения, вроде черной розы, пшеницы или дубовых листьев. А почему бы не сделать еще проще? Пусть основой знака ереси будет круг, что станет символом арены и всех тех испытаний, что я прошел. Еще он похож на круглый щит, что будет у населения ассоциироваться с защитой, а внутри круга поставлю 4 черные, будто надорванные полосы, что будут символизировать след от когтей медвежьей лапы. Получится очень даже символично. Мы орден охотников, ваш щит от диких зверей, ворвавшихся в наш мир. Посмотрел несколько раз на получившийся результат и остался доволен. Внимание! Желаете утвердить данное изображение, как герб-символ культа орден охотников? Да нет. Да, утвердить. Как по мне, получилось просто отлично. Осталось только распечатать визитки, снять офис и посадить секретаршу у телефона, еще и кресло кожаное на колесиках, чтобы посолиднее. Сам придумал, сам поржал. Внимание! Культ орден охотников создан. Ересь плюс 5, 11. Количество возможных последователей культа увеличено. Плюс 5. Фух, наконец я разобрался с придумыванием названия и символов. Нужно посмотреть, какие мне открылись новые возможности с созданием алтаря и созданием культа, да и новая вкладка в интерфейсе появилась, как раз с изображением герба ордена охотников, что я утвердил несколько секунд назад. В любом случае, сначала исследую алтарь, потом вкладку. Ведь ее можно будет полистать абсолютно в любом месте, а вот алтарь, другое дело, его я интуитивно показывать никому не хочу, даже Алине. Может быть паранойя, но пусть это пока останется моей тайной. Я уже взял его на руки, но идентификацию запустить так и не успел. Прилетела плюха, откуда ее не ждали. Внимание! Культ орден охотников внесен в единый реестр родовой локации. Ну, ять, спокойно не жили. И не надо начинать. Ну что еще за списки, ну что еще за единый реестр родовой локации. А я так надеялся, что получится тихо, мышью прошмыгнуть и затеряться среди всего этого звездеца. Но системные сообщения и не думали на этом заканчиваться, мои самые хреновые предположения начинали сбываться. Внимание, вы привлекли внимание богов. Внимание, доступно личное задание. Задание, явитесь в один из храмов земных богов для переговоров. Срок 40 дней. Награда вариативно. Штраф за отказ. Отношение с 6 богами земли будет понижено до ненависти. Принять отказаться. Сука, ну как знал же, как знал. Это все регистрация гребаная. Еще и непонятно, все ли видят про меня эти боги, знают, где я нахожусь в этот момент или нет. В любом случае, вся моя конспирация под орден охотников пошла на смарку. И даже если я каким-то чудом извернусь и изменю название, толку не будет. Тысячи вопросов и ответы хрен где найдешь и получишь. На самом деле, вся эта личная миссия, выбор с иллюзией выбора. Вариантов, вроде, как целых 2. Вот только если сейчас отказаться, на меня тут же объявят охоту. И не только на меня, и на весь мой орден охотников. Если миссию приму, то появится отсрочка на 40 дней, и, возможно, к этому времени у меня возникнут появятся или варианты договориться откупиться, или новые аргументы. На худой конец, я всегда смогу сбежать на другую планету, к тем же гнолам, вернуться к ним и начистить их наглые морды. Конечно, хочется, но уезжать на ПМЖ – не мой вариант. Земля все же мой дом родной, да и по большому счету, здесь, на Земле, осталось не так много людей, кто мне действительно дорог, но в случае бегства на другую планету, как их забрать с собой? Нужно будет проработать и этот момент и найти какие-нибудь варианты, в общем, принять. Внимание! Отношение с 6 богами земли повышено до нейтралитета. Внимание! Культ орден охотников получает временное разрешение на развитие на территории земли. Миссия скрылась с обзора и ушла в журнал заданий. Заглянул в него, А тут все как обычно. Миссия активна, рядом с названием включился таймер обратного отсчета, и отведенное мне время на принятие окончательного решения стало на глазах уменьшаться. Ладно, прорвемся, где наше не пропадало, и не из такого дерьма выплывал. Раз здесь и сейчас ничего с богами больше сделать нельзя, какой смысл лупиться в эти строчки, нужно собирать себя в кучу и действовать. Так что взял в обе руки свой алтарь, идентификация, малый алтарь, культ орден охотников, описание, ранг, 1, свойство, конденсирует зарождающуюся божественность, вероятность притянуть душу владельца, 5 неактивно, вероятность притянуть душу адепта, 1, вероятность спонтанного воскрешения, 5, отказ от миссии, 100 ос, вы достаточно могущественны, чтобы отказаться от системной миссии, создание священного оружия, 1000 ос, доступ к личной комнате, 100 ос, позволяет перенестись в личную комнату, доступ к данному алтарю, 100 ос, позволяет перенестись к нему, где бы он ни находился, доступ к серверу, 1 ос час, алтарь позволяет создать канал связи в пределах личной комнаты, формирование карты, энос, позволяет получить навык в виде карты, уровень карты не может быть выше, чем ранг игрока, стоимость вариативна, власти, позволяет посвящать адептов, 0.50, фундамент. Каждая единица ереси дает возможность дополнительно посвятить одного адепта, 11. Посвящение. Присоединение филактерии с заключенной в ней душой позволяет принять адепта без учета лимита. Прочности, алтарь почти невозможно повредить случайно. Передача ос, дополнительное свойство, зарождающаяся душа, 1.1. Разовый шанс притянуть главную душу, 99. Активно. Воскрешение, 1000 ос. Позволяет наделить хранящуюся в алтаре душу физической оболочкой. Насыщение. Осколков. 0.1000. Резерв. 40-10 000 ос. Священное оружие. Не привязано. Членов культа. 1.70. Владелец. Медведь. Вот это да. От количества строк и скрытых за ними возможностей зарябило в глазах. Ну, для начала, алтарь собирает божественность, но пока у меня нигде новой строчки в информации не появилось. К тому же, возможность стать богом теперь становится для меня действительно реальностью, пусть и очень далекой. Зато шансы после смерти притянуть мою душу или душу последователей стали не сказать, чтобы большие, но хоть что-то, все равно лучше не умирать. 5%, что с барского плеча дала система, это ни о чем. Единственное, что радует, у меня все же получилось вырвать себе одну дополнительную, практически гарантированную жизнь, зарождающаяся душа. Только вот 1000 ос за тело, это прям до хрена, и попробуй их собери. Нужно срочно что-то придумывать по ускоренному сбору ос. С монстров, особенно мелких, их можно до посинения выбивать, а все равно будет мало. А вот, кажется, и мой шанс, свободный доступ к серверу всего за 1 ос в час. Если еще и доступ будет широкий, не только для изучения навыков, но и к картам оружия, брони и других полезностей, то вариантов заработка у меня ощутимо прибавится. Кстати, вот, кажется, я еще один серьезный вариант нашел, формирование навыка в виде карты. Я даже прикрыл глаза, и воображение нарисовало образ средневекового трактира, где собираются игроки, и из-под полы за ос можно купить карту нужного для них навыка. Или еще лучше, у меня же есть навык группы, собрать бойцов, охотничьи команды по 5 человек, дать небольшую скидку и получать от них регулярные членские взносы. Я даже руки начал потирать от предвкушения будущих прибылей. В любом случае, самое главное, это структура. Нужны люди, которые будут верны и возьмут на себя административную работу. Мне нужны в культ, в первую очередь, классные управленцы. Ладно, что там у нас дальше? Отказ от миссии меня не особо впечатлил. Эту привилегию я уже заслужил и без дополнительных трат, разве что это позволит сбежать с уже принятой, действующей миссии, чтобы снять с себя наказание в случае бегства. Запомню, перемещение в личную комнату за 100 ос, перемещение к алтарю, опять же за 100 ос у системы, походу, серьезный пунктик на эту цифру. Вообще, я так смотрю, там, где не 100, то сразу 1000. Ну вот, к примеру, создание священного оружия, 1000 ос, как с куста, тут я сам себя одернул. Создал портал в хранилище медальона и вытащил из него карту с ритуальным кинжалом ереси. Идентификация. Ритуальный кинжал ереси. Ранг. Д. Материал. Неизвестная оружейная сталь. Черная древесина. Рубин. Вес. 320 гр. тип. Оскверненный божественный артефакт. Особенности. 50 энергии отходит владельцу кинжала. 10 отходит культу волка. 40 поглощает система. Ересь. Разблокирует скрытый параметр ересь. Ересь плюс 1. Возможность преобразовать схожие параметры в ересь. Символ власти. Позволяет посвящать адептов ереси. 0.5. Убитые этим оружием не могут возродиться. Искаженное наследие. Элитора. Способен собирать и накапливать боль жертв. Способен испускать заряд боли как в одну цель, так и радиусом от 1 до 10 метров. Владелец. Отсутствует. А свойств у кинжала прибавилось. Теперь, используя идентификацию, я вижу, что кинжал оказался еще более серьезным оружием, чем я ожидал. Видимо, эти блохастые до сих пор не оставляют попыток воскресить своего мица, Паллу. Но я хочу себе священное оружие. Тем более, кинжал позволяет посвящать еще 5 дополнительных адептов без передачи филактерии, а это дорогого стоит. Я уже сейчас понимаю, что за каждого игрока, за каждый осколок алтаря между богами идет борьба. Ну и дополнительное очко ереси никогда не помешает. Желаете привязать ритуальный кинжал ереси и стать его владельцем? Да нет. Когда я был на арене, привязка к себе кинжала культа волка несла для меня большие риски, начиная от обнаружения, а заканчивая непредвиденными обстоятельствами. Теперь же, когда я сам стал главой культа, то точно не смогу стать частью этого блохастого культа, и система просто обязана мне предложить иные варианты. Вот и посмотрим, мой ответ. Да, внимание, вы как глава культа не можете привязать к себе предмет, имеющий посвящение. Внимание, желаете осквернить ритуальный кинжал, культ орден охотников. Ха, а я оказался прав, конечно хочу. Да, я продолжал держать в руках карту с кинжалом. Она заметно нагрелась в моих руках и даже начала тускло светиться. Но это длилось недолго. Наконец процедура была завершена. Внимание! Осквернение прошло успешно. Получилось, обрадовался я и активировал карту, призывая кинжал в руку. Но сообщения появляться не прекращали, а наоборот, только замелькали с новой силой. Внимание! Получено священное оружие ереси. Открыто скрытое свойство. Часть ключа 1.9. Внимание! Глава культа. Доступно личное задание, ересь, наследие павших. Задание. Собрать и осквернить ключ. 1.9. Захватить и осквернить алтарь павшего культа волка. Срок. Бессрочно. Награда. Вариативно. Штраф за провал. Смерть. Принять? Да нет. Вот это поворот, вот это кинжал. Это так на него повлиял мой статус, то, что я его повторно осквернил. Вот еще одна гиря на весы возвращения в гости к гнолам. За силой. Я изо всех сил сжал в руке рукоять кинжала. Она отозвалась приятной теплотой и придала дополнительной решимости. Меня, конечно, смущала смерть, как штраф за провал, но если я уже посвятил себе кинжал, то следующий, кто доберется до еще одного кинжала, ключа получит схожие задания. И тогда охота будет объявлена уже на меня. Ну что же, бежать туда прямо сейчас сломя голову не нужно, координаты мира у меня есть. Да и гнолам надрать задницы руки так и чешутся. Да, на этом пока сделаю паузу, голова уже кипит. Вернул из алтаря себе на баланс оставшиеся после изменения 40 ос. Все-таки сожрала система на преобразование 50 единиц, которые просила. Хотя уменьшение риска при создании алтаря в любом случае того стоило. Если сам алтарь конденсирует и работает напрямую с душами, то цена ошибки и провала мне бы точно не понравилась. Баланс. 191-260 ос. Открыл портал в хранилище и спрятал туда алтарь и ритуальный кинжал. Подумав несколько секунд, решил перебрать карты, что у меня собрались и все полезное, а именно, оружейные карты, навыки, имеющие практическую пользу, сложил в хранилище пространственного медальона D+, что еще в мире арены спрятал внутри брюшной полости. Пока надежнее его у меня места нет. Я прямо как черепаха, все свое ношу с собой. Пока все это перебирал, пришла идея сделать Алине маленький подарок. Все равно пространственным ожерельем ей я пользоваться перестал, смысла дальше носить его на себе нет. Вытащил из него все вещи, разложил их по кольцам и часть переложил в медальон. Сундук гнольский так вообще наружу выложил и в угол поставил. Задолбался его таскать, разобрать и пустить на материалы. Как-никак сундук, объект системы, ведь он сделан из системных материалов. Правда, свойств у него никаких нет. Ящик как ящик, но может пригодиться. Подумал, посмотрел и понял, что дарить совсем пустым пространственное ожерелье никуда не годится. Спрятал в него карту с одним из коротких копий, бездонную флягу, подумал и все-таки добавил одну банку с эликсиром жизни. Прямо набор начинающего игрока получился. Прятать ожерелье в кольцо не стал, оставил его на столике вместе с запиской. Пусть будет небольшой сюрприз, когда проснется. Наконец, разобравшись во всем этом хламе и перебрав гору вещей, я с удовольствием потянулся. Тело затекло, голова трещит от переполняющих ее мыслей, нужно проветриться, размяться, обдумать все хорошенько, да и отвлечься заодно. А что может быть лучше, чем вместо мыслей о побеге от земных богов, создания тайной организации, захвата наследия погибшего культа, просто выйти на улицу, набрать полную грудь свежего воздуха и помахать от души мечом, еще и навык выучить. Звучит как план. Вышел на улицу, хлопнув дверью. Прикоснулся рукой к одному из карманов куртки и активировал Фламберг Д. Он в моих руках порхал, словно перышко, да и его длина меня совершенно не смущала. Пару раз взмахнул мечом, разогревая мышцы и разминая руки, после чего достал карту навыка. Внимание! Желаете выучить навык владения мечом F? Да нет, да. Голова наполнилась образами, я уже и забыл, каково это изучение нового навыка владения оружием. Выбрал из предложенных мне вариантов меч, что был максимально похож на мой Фламберг, и стал погружаться в отрезки чужих жизней. Пока оттачивал лишь базовые стойки, удары, уклонения, парирование, участвовал в небольших тренировочных поединках. Но знания копились, тело постепенно менялось и адаптировалось, а процесс тренировок шел по нарастающей. Вот в одном из чужих воспоминаний я оказался на лужайке, упакованный в пластинчатую броню, в момент, когда разбойники напали на карету. Мой меч показал себя очень эффективным оружием. При колющем ударе с легкостью пробивал кольчуги, при рубящем оставлял широкие рваные раны, отсекал руки, ноги, головы, обрушивая на врагов смерть. С гибелью последнего разбойника обучение прекратилось, а я осознал, что стою на морозной улице. От моего разгоряченного тела клубился во все стороны пар. Площадка радиусом в 10 метров была плотно вытоптана прямо до зеленой газонной травы. Мышцы плеч, рук и спины немного горели и болезненно отзывались на любые движения. Навык не только дал знания, но еще и частично адаптировал мое тело под новое оружие. Это просто отлично. Спрятал Фламберг в карту ножны и отправил ее в кольцо. Поднял руки вверх и с наслаждением потянулся, спина прохрустила разом всеми позвонками. Хорошая. Отворилась дверь, и из нее на улицу высунулась заспанная, со всклокоченными и лезущими во все стороны непослушными кудрями, голова Алины. «Медведь, спасибо за подарок. Ты будешь кофе?» — крикнула счастливым и заспанным голосом подруга, а после широко зевнула, прикрывая ладошкой рот. «Я рад, что понравился, конечно, уже иду», — свистнул, подзывая к себе Пуха, что где-то носился все это время, чтобы вместе с ним вернуться в дом. «Нужно поскорее завершать прокачку и выдвигаться в Воронеж. Боги дали мне хорошего пинка для ускорения. Вот только моим надеждам выпить еще одну чашку кофе не удалось сбыться». Со стороны улицы из-за забора послышался грозный рык разъяренного Пуха, после чего по ушам резанул визг раненого зверя, а интерфейс стала засыпать новыми системными сообщениями, и они не сулили мне ничего хорошего. «Внимание! Ваш питомец Пух атакован! Внимание! Ваш питомец Пух получил критическое ранение, он может быть возвращен в карту, 10 ОС!» «Да нет! Внимание! Сформирована локальная миссия Е-ранга! Принять участие? Да нет! Да! Да!» — крикнул я уже на ходу и, врубив невидимость, рванул в сторону забора. «Сука! Какая там бессмертная тварь осмелилась покалечить моего мелкого?» Глава 27. Бой. «Внимание! Вы являетесь главой группы, выберите один из доступных вариантов участия из списка. Групповое участие, все участники получат уведомление, личный бой, индивидуальное участие». Я ни секунды не колебался в своем решении, личный. Алина еще не готова к такому бою, она еще не успела выучить навык владения оружием. Пусть дома в этот раз переждет, битв на ее долю еще достанется. Так, открываю групповой чат и мысленно набираю сообщение. Как только отправил сообщение, сразу свернул групповую вкладку. Отвлекает. Подлетел к забору и без особых затруднений через него перемахнул. Тело окрепло и сейчас на одной только ловкости и силе позволяло вытворять даже не такие трюки. На другой стороне я приземлился прямо в огромный сугроб. В нем я и замер, оценивая текущую обстановку. Интерфейс мигнул, и перед глазами появился текст задания принятой мной системной миссии. Миссия Z1688-153, тип, защита родовой локации, сложность, Е, союзники, игроки, 2.50, идет набор, противник, фракция Легион Инферно, срок миссии, 6 часов, условия Е, групповое, закрыть прорыв любым доступным способом, уничтожить всех врагов, 0.33, игроков 0.3, юнитов героев существ, 0.30, выжить, награда групповая, доступ к серверу, 1 ч, награда за личный вклад, карта навыка или экипировки, ранг, Е, штраф за провал, отказ в возврате, походу, я серьезно погорячился, да и общее количество противников, что значится в тексте задания, стало для меня отрезвляющим, неприятным сюрпризом. За последние дни я как-то привык, что основные противники в этих снегах, это безмозглые морозные обезьяны, а в этот раз вместо них врагом стала совершенно другая фракция. Легион Инферно, недалеко от ворот, по центру занесенной снегом дороги, на вытоптанной прогалине, обильно политой кровью торчали 5 краснокожих уродов. 2 из них лежали в снегу, не способные подняться из-за полученных ран. Молодец, Пух, пусть не убил, так хоть покалечил. Они в любом случае теперь не боеспособны. Только вот этой 5 враги не ограничились. Из-за их спин, со стороны лесного массива, прорываясь через сугробы, неслось подкрепление. Разношерстная толпа врагов была вооружена чем попало. Такое чувство, что они ограбили склад сельскохозяйственного инвентаря. Косы, вилы, топоры, колья и даже просто покрытые копотью заостренные палки. Черт пойми, что за войско и, судя по их виду, черт бы признал их за близких родственников. Изучающе оглядел находящуюся рядом со мной 5 врагов. Одеты они в легкие, потертые от времени доспехи, на которых отчетливо видны множественные следы от десятков сражений и битв, через которые они прошли. Порезы, сквозные дыры, вмятины. Не было ни одной полностью новой или целой вещи. Было в этих красномордых уродах что-то неуловимо странное, отталкивающее. Внимательно всмотрелся в их мерзкие рожи. Не классические гуманоиды, а какие-то внебрачные дети свиньи и крокодила. Всмотрелся в них получше, и у меня волосы встали дыбом, а в душе появилось глубинное, давно забытое, суеверное беспокойство или даже липкий страх. Я сначала не понял, засомневался, а потом как дошло. Да это же настоящие бесы, еще и с вилами. Я стиснул зубы и кулаки. Ну, твари, активация боевой формы. Тело стало быстро перестраиваться. И если раньше при изменении боевой формы в мой позвоночник вонзались иглы, то теперь этого эффекта не было. Спасибо улучшению интеллекта и переводу параметров в основное тело, но самое главное, скорость мышления стала намного лучше. Тело быстро увеличивалось, ткань моей одежды стала то тут, то там трещать, а я судорожно бросился ослаблять ремни на штанах, поясе и даже рукавах куртки. Мешкать было нельзя, ведь если чуть-чуть протуплю, то придется сражаться голышом или в рванье, а этого допускать нельзя. Тело наконец преобразилось, костяной щиток прикрыл глаза, а я улыбнулся, ведь после включения невидимости и преобразования тела у меня все равно в запасе осталось 40% маны, и это просто отлично. Спасибо ереси и выросшему источнику. Перевожу насос маны в режим форсажа. Толпа набегающих тварей все ближе. Из-за их спин, изрядно над ними возвышаясь, появились 3 высокие фигуры, ростом 1,5 метра каждая. А вот это точно игроки. Активирую секиру. Беру ее 2 руками и становлюсь в среднюю стойку. Насос исправно работает, на глазах восстанавливая запас маны. Прежде чем ринуться в бой, оценивающе смотрю по сторонам и просматриваю карту. Вот сюда и поставлю маяк портала, прямо за угол дома, чтобы было куда экстренно отступить. Внимание! Желаете установить якорь портала Z5 ОС? Да нет, да. Единственное, что меня напрягает, это зона миссии и боль, что может на меня обрушиться, если я окажусь за ее пределами до выполнения задания. Но лучше быть дезертиром, а потом вернуться и отомстить, чем просто тупо сдохнуть. Да и у алтаря есть функция отмены миссии, или как-то так. Раненые немного пришли в себя и сейчас сидят прямо в снегу, а тощий бес обрабатывает им раны и перевязывает обрывками какой-то серой мешковины. Оставшиеся 2 бойцов контролируют местность, активно вертят головами из стороны в сторону, пытаются заблаговременно обнаружить потенциальных врагов, да и по рожам вижу, приходу подкрепления они рады. Все, готов, пора в бой. Шаг, возникаю между 5 врагов, что так и топчутся посередине дороги, ожидая прихода своих товарищей, а до них еще метров 25, не меньше. Над их головами появляются красные надписи. Юнит безымянный БСУР-5, словно набирали их под копирку, а может быть, это минимальное требование для таких походов. Ну что, не повезло вам, парни? Ненавижу УУ, громко взревел я, правда из-за активированной невидимости меня никто не услышал, но и хрен с ними. Одним широким ударом разношу головы дозорных, они так и не поняли, откуда появился враг, и почему они так быстро сдохли. Вжух, и все. По древку потекли бодрящие потоки ОС. Внимание! Получено 12 ОС. 198-260. Внимание! Получено 12 ОС. 210-260. Бес, что делал перевязку раненым, от неожиданности отшатнулся и при этом очень неудачно упал на задницу. Он попытался разорвать дистанцию и отползти от меня подальше, только это было бессмысленно. Я сделал полшага вперед, перехватил секиру правой рукой, подтолкнул под такое острие навершие, и оно, как жало скорпиона, с глухим чмавк пронзает глазницу гада. Провернул и покачал древко, расширяя рану и мировоззрение беса. Уничтожил мозг засранца. Не тратить же на него молнию, недостоин. Да и врагов еще с избытком. Бесу и этого хватило. Его тело забилось в конвульсиях, и он сдох. Внимание! Получено 12 ОС, 222-260. Раненые черти успели ухватиться за оружие и даже навести его в мою сторону, только вот подняться ни сил ни скорости им уже не хватило. Я прячу оружие в карту, делаю два шага, проскальзываю между древками их сельхозинвентаря, призываю свою секиру и наношу мощный круговой удар. Вот теперь выведенные из боя подранки лишились и своих голов. Внимание! Получено 12 ОС, 234-260, внимание, получено 12 ОС, 248-260, над мертвыми бесами появляются две трофейные карты, вытаскиваю их из воздуха и прячу в кольцо, разворачиваюсь, до передних рядов противника остается меньше 10 шагов, бесы в эйфории берсеркера орут и летят, не разбирая дороги, в боевом экстазе, вот и хрен вам, шаг, появляюсь на противоположной стороне улицы, в 15 метрах от места боя. Бесы уже там, но обнаружить меня не могут, невидимость отрабатывает на 100%. Их толпа гулко орет, надрывая глотки, расходится кругами и тыкает во все стороны своими копьями да вилами, в надежде обнаружить невидимку. Но это не приносит им никаких результатов. Вражеские игроки еще далеко, они сюда совсем не торопятся. Снег. Из-за спин бесов гаркает зычный голос, и уроды начинаю загребать его лапами, поднимая в воздух целые тучи мелкой взвеси. Я вжался в забор, стараясь стать еще незаметнее. «Это вам не поможет, утырки», — подумал я и зловеще ухмыльнулся. «Правее, правее, цель где-то там, ищите». Еще один голос разорвал тишину, но в этот раз я смог рассмотреть кричавшего. Это был высокий краснокожий демон с белыми волосами, в своей когтистой руке он сжимал посох, в навершии которого сиял красный ромбовидный кристалл, а другой когтистой лапой эта скотина показывала прямо на меня. Да как так, я рванул на середину дороги, петляя из стороны в сторону, прямо как заяц. За мной по пятам неслась улюлюкающая толпа бесов. Вот же твари, я же под абсолютной невидимостью. Почему этот гад меня видит или как-то чувствует? Ну что за херня? А на бегу разворачиваю на максимум восприятие пространства и как только нахожу подходящий для обороны двор с толстой откатной металлической воротиной, наверное, бывший владелец был хозяином металлопрокатного завода, иначе зачем он поставил себя откатные ворота толщиной с броню Птра, фиксирую его в сознании. Шаг, все это время, что бежал, пытался настроить связь с алтарем, но, видимо, из-за того, что он был в пространственном хранилище, у меня этого не получалось. Что же, сейчас придется потратить на него несколько секунд. Хорошо, что я сейчас скрыт забором от глаз бегущей за мной толпы бесов. Открываю хранилище и быстро достаю из него малый алтарь ереси. Концентрируюсь на нем, и тут же возникает системный запрос. Внимание! Вы хотите передать в малый алтарь 230 ОС? Да нет? Да. Мне больше ОС в запасе и не нужно. Я чувствую, как поток энергии откуда-то из глубины моего тела и через руки впитался в прозрачную, будто хрустальную поверхность малого алтаря ереси. Как только движение ОС прекратилось, я, не мешкая, вернул алтарь в пространственную воронку, пряча его обратно в хранилище медальона. Достал из кольца ядро маны, закинул его в рот и глотнул, отправляя в желудок. Ядро, как маленький реактор, наполнила меня свободной маной, что вытекало из него неудержимым потоком. Вот теперь я к бою готов. Бум-бум-бум, сыпались удары по воротине, но бесы прорваться не могли. Трехметровый забор с металлическими штырями наверху уверенно отгораживал их от меня. Не средневековая крепостная стена, но лучше, чем принимать бой в открытом поле. Баланс. 18-260. Ос. Из-за ворот раздался командный рык, и многоголосый гомон бесов резко стих. Буду-ух. Зарево яркой вспышкой резануло по глазам и ослепило. Зрение отключилось, и регенерация тут же вступила в дело, экстренно его восстанавливая. Глаза сильно слезились, и весь мир хоть и был виден, но мутно, словно я на него смотрел через тончайшую завесу из белой ткани или покрытое инеем стекло. Но это не страшно, для текущего боя мне глаза не особо нужны, ведь есть боевая медитация вместе с пространственным восприятием. Я закрыл глаза, погружаясь в свои ощущения пространства. Внутренний взор четко рисовал происходящее вокруг меня. Я ощутил, как в толстой воротине появилась огромная дыра с оплавленными краями. В нее уже устремились бесы, сжимая оружие в когтистых лапах. Каждый хотел первым сорвать куш, из-за этого они образовали свалку. Визжали, пихали друг друга, мешая пролезть. Я их так отлично чувствую, что глаза мне не нужны. Направляю толчком сознание в секиру, и от моего тела в разные стороны расходится купол сферы боевой медитации. Мир вокруг стал понятным и четким. Теперь я понимал каждое движение врага, знал, кто и куда направит оружие или повернет голову. Делаю рывок вперед, секира со свистом рассекает воздух и сносит голову ближайшему бесу, зря он оказался у меня на пути. Секира следом за головой, не замечая сопротивления древесины, перерубает древко кривого копья. Внимание! Получено 12 ос, 30-260. Я отталкиваюсь ногой от падающего тела и закручиваю в руках секиру. Лезвием вспарываю первые ряды и отталкиваю их от себя. Поток врагов захлебнулся. Все те бесы, что так нагло рвались внутрь, лишившись лап, рук, перерубленного оружия, в ужасе отшатнулись. Страх за собственную жизнь оказался сильнее приказов. Только вот задние ряды продолжали с гоготом напирать, усиливая свалку и неразбериху. Образовалась давка. Вот только для меня она была как нельзя кстати. Удар, удар, шаг назад, разворот, рубящий. Перехватываю древко, правой рукой подталкиваю ладонью под так, жаля врагов острием секиры, как скорпион хвостом. Древко уже горячее от проходящих сквозь него потоков ос. Внимание! Получено 9-12, 108 ос, 138-260. Я почувствовал, что жар и легкий дискомфорт в глазах прекратился. Моргнул, зрение наконец вернулось. К сожалению, у насоса маны режим форсажа уже отключился. Я хоть и не использую сейчас атакующих заклинаний, но мана в приличном объеме уходила на поддержание невидимости и регенерации. Шкала была заполнена на максимум, но лишь благодаря ядру маны, что продолжало обжигать живот, выделяя энергию и поддерживая мои запасы. Наконец я почувствовал, как в поле моего восприятия, на самом его краю появились массивные фигуры вражеских игроков. Этого момента я ждал с самого начала боя, вот мой шанс устранить этого чертового провидца, что плотно сел мне на хвост. Рывком смещаюсь в сторону от набегающих бесов и достаю из кольца иглу. Пора. Шаг, навык переносит меня в тыл столпотворения врага, всего в 7 шагах от игроков, что командуют этой безмозглой толпой. Тройка стоит, с линцой наблюдая за происходящим. Над их головами одна за одной возникли надписи. Беловолосый демон, игрок Эразиал Ур-29 с испещренным шрамами лицом, с повязкой на левом глазу сжимает в лапе посох. Он и возглавляет эту кампанию. С правой стороны от беловолосого замер лысый красномордый детина, над его головой загорелась надпись. Игрок Сарет Ур-23, видок у него еще тот, мускулистый бугай. Из его пасти наружу торчат мощные клыки. Он воткнул в землю прямо у своих ног огромный тесак и с линцой облокотился на него. Скучающий взгляд маленьких черных глаз то и дело бродил, выискивая достойного противника. С противоположной от него стороны стоит длинноногая стройная чертовка, игрок Ашаур 19. Черные длинные волосы, два аккуратных загнутых назад рога, высокие сапоги, черные кожаные штаны обтягивают ее стройные ножки. Тело обхватывает кожаный корсет на шнуровке. Он подчеркивает ее внушительную грудь, что так и притягивает взгляд. Всю картину портит то и дело мелькающее из-за спины хвост. Она скрестила когтистые руки и держит перед собой скрученный в бублик хлыст. Чертовка переступает с ноги на ногу от нетерпения и вот-вот готова рвануть вперед. А вот картина, что открылась за спинами этих демонов, мне совершенно не понравилась. В снегу, преклонив колени и согнув спины, друг за другом сидит десяток игроков в камуфляжной форме. У всех них на шеях надеты шипастые ошейники. Как так они попали в плен к этим гадам и почему они целые? Нет ни кровоподтеков, ни ран или еще хоть каких-нибудь признаков, что они взяты в плен в бою. Они что, просто сдались добровольно, и теперь безмолвными куклами ждут своей участи? Да что тут вообще происходит? Бушуют мысли в моей голове. Но действовать и атаковать врагов это не мешает. Наоборот, в груди разгорается злость, что подстегивает меня двигаться вперед. Ненавижу, цежу сквозь стиснутые зубы и метаю в беловолосого главаря иглу. Только вот эта скотина уже повернула в мою сторону голову, на его перекошенной роже сияет торжествующая улыбка победителя. А вот хрен, не успеваю закончить мысли и ухмыльнуться, как игла вспарывает пространство и застревает во вспыхнувшем энергетическом защитном коконе, что полностью укрыл гада. Черт, в ту же секунду на посохе Эразиала кровавой звездой вспыхивает кристалл, и от него во все стороны рвется энергетическая волна, пронизывая все пространство. По моему восприятию пространства и боевой медитации будто разрядом тока ударили. Голову пронзает боль, но я на волевом усилии пытаюсь убраться подальше отсюда и делаю шаг, но навык подводит меня и не срабатывает. Вместо перемещения я получаю лишь системное сообщение. Внимание! Вы находитесь в зоне запрета пространственных навыков Д-ранга. Навык временно заблокирован. Для использования покиньте зону запрета. Меня пошатывает, к горлу подступает тошнота. Пространственное восприятие отрубило, легкая дезориентация выбивает из колеи. Единственное, что у меня осталось, это боевая медитация, но даже она работает с какими-то перебоями. Я успеваю вскинуть секиру и отшатнуться, но... Аша, рычит предводитель демонов и чертовка молниеносным движением разматывает кнут и бьет им в мою сторону. Я закрываюсь от удара древком, кнут наматывается на него. Я хочу отпустить секиру, но не могу. Пальцы к ней словно приклеены. Беловолосый медленно достает системную карту, прикасается к игле и она исчезает. Вот, значит, как ты меня чувствовал, скотина, проносится мысль на краю сознания. Молния, молния, молния. Я направляю разряд в секиру, но чертовке все нипочем. Она атакует в ответ. Я вижу, как по хлысту проносится мощный поток энергии. Я его вижу истинным зрением, но ничего не могу сделать. Тело сковывает, и я перестаю его чувствовать. Не могу даже дышать. На мои плечи обрушивается огромное давление, выбивая землю из-под ног. Я падаю в снег. Тупая боль от разбитых колен доходит до сознания с большим запозданием. Я поднял глаза и увидел, как изо рта Аши в мою сторону вырывается огромное облако тьмы, оно обволакивает мою фигуру и скрывает от меня весь окружающий мир. Пропадает абсолютно все, даже звуки. Давление увеличивается, я продолжаю цепляться за остатки сознания, но последнее, что удается услышать, это бархатистый и немного шипящий голос дьяволицы. Попался АА, на этом сознание отключилось. П.С. Впереди небольшая интерлюдия Архидемон. Читать четвертый том серии уже тут. HTTPS Outhartadeiriader 301914. Глава 28. Интерлюдия. Архидемон. Огромный каменный зал, в его центре на мраморном пьедестале, что возвышается словно гора, стоит величественный, отлитый из чистого золота и усыпанный огромными рубинами, трон. На нем восседает могучий, краснокожий, с закрученными рогами Архидемон, лорд этой провинции. Он внимательно смотрит на демона, что стоит на коленях в самом низу, вжимая голову в пол и боясь лишний раз пошевелиться. Даже дышит через раз в его присутствии. Эразиал, мерзкий изгнанник, как посмел ты явиться сюда, разве твое наказание уже завершилось? Ты еще и десятой части не отработал с последнего своего провала. Что ты тут делаешь, отвечай, червь? Загрохотал оглушительный рык, от которого дрожали даже вековые стены. Полупрозрачное облако рвануло от архидемона и давлением обрушилось на и без того сгорбленную фигуру. Яростный взгляд правителя уперся в распластанное на полу тело беловолосого демона. Он судорожно дрожал, ощущая вину, но все равно держался, не издавая ни одного лишнего звука. «Ну, говори же, червь, чего явился, приказываю». Обрушился голос архидемона новой волной. «Мессир», демон с трудом выдавил из себя, вжимаясь в пол еще глубже. Он боялся поднять голову и правильно делал. Его судьба зависла на тонком лезвии ножа. Беловолосый осторожно вытянул вперед руки и раскрыл ладони, показывая лежащую на них системную карту. «Мисс Сир, мне удалось обнаружить и вернуть иглу древних, что считалось утерянной в последнюю битву за одну из колыбелей архонтов. Это мой дар вам». Владыка, что сидел на троне, с ощутимой линцой перебрал пальцами, и системная карта, подчиняясь его воле, взмыла из рук демона в воздух. Стримглав проплыла расстояние до трона и мигом оказалась зажата между двух когтистых пальцев архидемона. Он хмуро свел кустистые брови и долго всматривался в карту. Секунды шли одна за одной, но ничто не мешало лорду. В зале была полная тишина. По голове беловолосого демона скатывались капельки пота, но он не смел пошевелиться. Сейчас решалась его судьба. Наконец архидемон распахнул свою пасть и пророкотал решение. «Эразиал, это Д-ранг, пусть качественный, но его недостаточно, чтобы простить тебе все твои провалы и ошибки. Так и быть, ссылку в крепость Шухекал мы сократим на 10 лет, но не днем меньше. Ты слышишь меня?» Повысил голос лорд демонов и ударил кулаком по подлокотнику своего трона. «Месс Сир, мне есть, что еще предложить вам за свою свободу?» Еще сильнее вжался в камень демон. «И что же, еще одну древнюю карту, но этого все равно мало, таких карт нужен десяток или даже два. Ты в прошлую жатву лишился целого легиона чертей, и этих потерь не перекрыть одной жалкой картой, цена которой от силы 1000 ос, ведь ущерба я получил на 20 000, и он с каждым днем только растет. Червь, ты хочешь свободы, хочешь вновь возглавить легион, так что ты можешь мне предложить?» Рычал и все сильнее распалялся архидемон. От его голоса вновь задрожали стены замка. «Месс Сир, позвольте мне выходить в походы и брать с собой личную сотню. Я обещаю, что смогу возместить вам за один большой цикл все потери и добуду еще 5000 ос сверху. Клянусь владыкой бездны», — взвизгнул демон, и тут его скрутило. Тело Эразиала затряслось в агонии. Языки пламени вырвались из каменных плит пола и охватили его целиком. Демон трясся, но огонь полностью скрыл его даже от взгляда архидемона. Ни один низший не смеет призывать в свидетели своих слов владыку бездны, и если это случается, а в момент клятвы у произносящего ее нет полной уверенности и подтверждения своих слов, то огонь пожирает его как клятва преступника. Огонь опал, а на лбу беловолосого появился ожог, круг, в котором бушевали языки пламени. Это будет напоминанием и гарантом исполнения слов, но стоит нарушить клятву, как пламя пожрет нарушителя. Ведь ни одно живое существо не может безнаказанно призывать в свидетели самого владыку. Архидемон гулко вздохнул и тяжело поднялся с трона. В его лапе возник трезубец из кроваво-красного минерала. Вокруг оружия горел не только воздух, но и само пространство. «Владыка признал твою клятву, червь. Ты не позднее одного большого цикла возместишь мне 25 000 ос. За это на время одного большого цикла тебе позволяется совершать рейды, используя личную сотню, но ни одним бесом или чертом больше. Это твой последний шанс, червь». Архидемон ударил о пол под таком трезубца, и во все стороны рванули огненные искры. «Да будет так», — волной прокатился по залу голос лорда провинции. Зал давно опустел, а архидемон, лорд этих земель, продолжал задумчиво восседать на троне и прокручивать в голове недавний разговор. «Что же ты там такого нашел, червь? Ведь даже владыка бездны принял твою клятву и не сжег дотла, а значит, Бера, явись ко мне», — крикнул лорд, сотрясая своим громогласным голосом стены замка, что простоял в этих изжаренных палящим солнцем землях уже не один десяток тысяч лет.